Орбитальный диспетчерский центр Михра вызывает миротворческий контингент Помпилии. Повторяю, орбитальный диспетчерский центр Михра вызывает... Без визуального гиперконтакта, по молчаливому обоюдному согласию, решили обойтись. Для решения процедурных вопросов и передачи навигационной информации голосовой связи более чем достаточно, и энергии уходит меньше. На связи обер-манипулярий Лициний Катон, офицер-координатор 2-й эскадры 1-го Квинтилианского галерного флота. Как меня слышите? Слышим вас хорошо, обер-манипулярий. Передаем экстренное уведомление. Срочно измените курс следования. Повторяем. ОДЦ миротворческому контингенту. Срочно измените курс следования. Азимут... В первую секунду Катон решил, что ослышался. Или в ОДЦ сидят буйные психи? Смихренцев станется. Но тут начался повтор. Прозвучало слово «азимут», и обер-манипулярий очнулся. «Да что эти девам трахнутые вехтены себе позволяют? Им, понимаешь, одолжение делают, спешат на помощь, забыв былые распри. А они вместо благодарности, с трудом сдерживая гнев...» Ах, не кстати вспомнилась гнусная вехтенская агитка «Гнев на привязи». Он прервал нахала из орбитального центра. «ОДЦ вас не понял. Повторяю, ОДЦ вас не понял. Миротворческий контингент ВКС Помпилии входит в систему по просьбе правительства Михренской Республики. Извольте обеспечить встречу миротворцев согласно предварительным договоренностям. Как меня поняли?» На том конце гиперканала воцарилось молчание. Катон представил, как насмерть перепуганный связист, сбиваясь на скороговорку, докладывает по начальству и хмыкнул. Вехтенам спуску давать нельзя. Пусть с самого начала знают свое место. Попросили помощи? Теперь не жалуйтесь. «Достойный ответ, обер-манипулярий», — с удовлетворением констатировали за спиной. Консуляр-трибун Марцел вошел в рубку бесшумно, как всегда. «Здравия желаю, господин консуляр-трибун!» Лициний Катон вскочил, вытягиваясь по стойке смирно, и мацевато щелкнул каблуками. «Докладываю». «Вольно», — махнул рукой Марцел. Даже нарочито небрежное движение вышло у командующего точным и резким. Сухая ладонь рассекла воздух на манер сабли. «Отставить доклад. Я все слышал. Назревает нештатная ситуация. Что ж, я подозревал это с самого начала. Дальнейшие переговоры я буду вести лично. Оставайтесь в рубке. Мне может понадобиться ваша помощь». «Слушаюсь, господин консуляр-трибун». Марцел подошел к пульту, но садиться в кресло не стал. Сухопарый, подтянутый, разменяв 9-й десяток, консуляр-трибун двигался стремительнее юноши. Язык не поворачивался называть его стариком. Хотя коротко постриженные волосы Марцела давно приобрели цвет благородного серебра, энергии члена коллегии трибунов, наделенных консульскими полномочиями, завидовали молодые брюнеты-центурионы. Трижды Марцелу предлагали стать полным консулом и один раз императорским наместником на Юниусе. Военный до мозга костей, он всякий раз отказывался, утверждая, что без армии одряхлеет и умрет. «ОДЦ Михра вызывает миротворческий контингент!» На связи командующий миротворческими силами Гай Клавдий Марцел. «Что у вас тряслось?» Пауза. Словно континуум вдруг сделался вязким, и сигналу требовалось время преодолеть сопротивление. «На Михре, в северо-западном районе Кашмихана, зафиксированы аномальные природные явления, могущие представлять опасность для кораблей. В связи с этим просим...» «Кашмихан? Это рядом с нашей наземной базой?» «Да». «Что за аномальные явления? Точнее, природа явлений не установлена. Выбросы энергии представляют серьезную опасность». «Я в курсе», — фыркнул Марцел, не скрывая презрения. «Кто-то наносит из космоса энергетические удары в одну и ту же точку. Пристреливает новое оружие. Координаты мишени нам известны. Можете не беспокоиться. Мы не подставимся под удар. И вскоре разберемся с вашим вольным стрелком». «Есть нюансы. Около получаса назад проявилась новая аномалия. Крайне опасная. Возможно, особый тип флуктуации континуума. Просим вас изменить курс». «Они темнят», — обернулся командующий к Лицинию Катону, отключив передачу звука, чтобы не услышали вехтены. «Флуктуация? В Кашмихане? На поверхности планеты?» «Так точно, господин консуляр-трибун. Выглядит очень подозрительно. Они явно что-то от нас скрывают». Марцел кивнул. Вот и я так думаю. Проследовать по трансолярной траектории над плоскостью эклиптики в сектор за орбитой Хардада. Там удалиться от Хардада на расстояние, предусмотренное международными соглашениями. Даем азимут и координаты. Мне необходимо подтверждение. Свяжите меня с нашим военным советником на Михре, легатом Тумидусом. Пауза была вдвое больше прежней. Сожалею, но это невозможно. Советник Тумидус пропал без вести. То есть как это пропал? Лицо командующего, обычно бледное, налилось кровью. На скулах вздулись желваки. Казалось, главный миротворец сейчас шагнет через космос прямиком в ОДЦ и собственными руками придушит столько республиканцев, сколько успеет. «Господин консуляр-трибун!» Нервный возглас штурмана-навигатора заставил обернуться обоих, и командующего, и офицера-координатора. В околопланетном пространстве Михра зафиксирована мощная энергетическая аномалия. Объект движется в нашу сторону на полусвете. Курс... «Общую связь по соединению!» Катон метнулся к пульту. С разгону нырнул в рабочую голосферу, дублируя команды голосом. «Есть общая связь?» «Всем кораблям соединение. Боевая тревога!» В это время Юлия говорила по гиперканалу с профессором Штильнером. Профессор сиял бриллиантом короны. На Квинтилесе его встретили по высшему разряду. Резиденция наместника, прием в честь гостя, пресс-конференция. Не избалованный вниманием, Адольф Фридрихович расцвел и помолодел. Чисто выбрит, причесан, трезв как стеклышко, он даже говорить стал в полголоса, значительным баритоном, вынуждая собеседника прислушиваться. Штильнеру благоразумно забыли сказать, что шумиха вокруг него, а главное, революционное открытие профессора, крайне выгодны в первую очередь именно помпелианцам. Если расовые качества станут передаваться по наследству при смешанных браках, император и сенат Помпилии, в отличие от других энергетов-монополистов галактики, не заинтересованных в наплыве ублюдков-конкурентов, будут теми счастливчиками, кого обрадует увеличение количества людей с клеймом. В смысле тех, кто клеймо ставит. Пятизвездочный отель «Эгерия», мобиплан с личным пилотом, внимание ученых-мужей Квинтилеса, лаборатория, переданная в единоличное распоряжение Штильнера. Профессор рассыпался в благодарностях, обрушивая на Юлию один неуклюжий комплимент за другим. Чувствовалось, он мало-помалу начинает принимать тщательно спланированный триумф как должное. В глазах блестело предчувствие звездной болезни. Такие изменения устраивали Юлию. Ей был нужен уверенный в себе, даже слегка надменный гений, а не опустившийся пьяница-шарлатан. Еще немного, и Адольфа Фридриховича можно будет без опасений показывать по визору. «Голубушка, я жду не дождусь, когда мы с вами увидимся, и я поцелую вашу благословенную ручку. Если вам нужен раб, возьмите меня, преданные слуги вам не найти». Хорошо, что профессор от возбуждения не понимал, что говорит. В рабе Юлия не нуждалась. Зачем ей пустоглазый робот вместо талантливого космобестиолога? Да и взять Штильнера в рабы, возникни у помпелянки такое сумасбродное желание, она бы уже не сумела. «Вы преувеличиваете, профессор». С начала разговора, повинуясь неясному посылу, она сузила трансляционный луч и включила экранирующий режим. Близнецы Гематры по-прежнему оставались в рубке, но профессор видел только Юлию. Все остальное скрывалось от него серой пеленой одностороннего конфидент-поля. Зато дети хорошо видели Адольфа Фридриховича. «Одну минутку, профессор». Юлия повернулась к гематрикам и еле сдержалась, чтобы не охнуть. «Привези таких деток, скажем, на Шаббат или Таммуз, покажи их лидерам движения за чистоту, и те без колебаний подтвердят. Наши, стопроцентные. Прочь сомнения». В креслах сидели маленькие копии взрослых Шармалей, Луки и Айзека. Лица – маски из воска. Глаза – бутылочные донца. Предельная скупость движений. Все от матери, ничего от отца. Помпелианка дорого бы дала лишь бы узнать, какие расчеты творятся сейчас в невообразимых мозгах близнецов при виде родителя, которого им показали впервые в жизни. «Хотите, я вас познакомлю?» «Нет», – хором ответили близнецы. «Почему?» «Я боюсь». Спокойно призналась Джессика. «Я тоже боюсь», – кивнул Давид. «Чего?» Близнецы промолчали, а Юлия поняла, что расчетов не было. Был страх детей перед далеким незнакомым отцом. Для страха у близнецов не нашлось других выразительных средств, кроме ширмы псевдосчисления. Не бойтесь». Она попрощалась со Штильнером и отключила гиперсвязь. «Я сама отвезу вас на Квинтилис и познакомлю с отцом. Уверена, он придет в восторг». «Правда?» – еле слышно спросила Джессика. «Правда. Вероятность 100%. «Такой вероятности не бывает». «Бывает. Мы просто еще не всю математику изучили». Их разговор прервал второй пилот. Он смотрел в навигационную сферу с таким выражением лица, будто увидел там свою бабушку, пляшущую на столе в солдатском борделе. «Госпожа Руф, взгляните!» «Уходите! Скорее уходите! Он движется к вам!» Вестин-диспетчер надрывался в гиперканале, но его уже никто не слушал. Гай Клавдий Марцел улыбался, как всегда, перед серьезной битвой. Его улыбка служила неиссякаемым источником легенд и анекдотов. От гнева минутной давности не осталось и следа. Кровь отхлынула от щек, складки на лбу разгладились. Лицо командующего можно было счесть благостным, если бы не острый, все подмечающий взгляд льдисто-голубых глаз. Движения консуляр-трибуна сделались скупыми и экономными. Распоряжения – краткими и точными. Марцел не спешил активировать координирующую голосферу флагмана, пока ему вполне хватало докладов подчиненных, информации контрольных дисплеев и панорамы на обзорниках. Ну и, разумеется, императивная связь с офицерами соединения через клеймо. Очень полезная штука, когда необходимо координировать действия семи десятков кораблей. «Объект наращивает скорость. 0.61 света. 0.67. Объект пропал. Не фиксируется ни в одном из диапазонов». «Совершил РПТ-маневр», — робко предположил Лициний Катон. «Нет, он не успел разогнаться до субсвета». «Разрыва пространственно-временной ткани не зафиксировано. Гиперсоставляющая на финальном отрезке траектории отсутствует», — подтвердил штурман-навигатор. «Тогда что же? Туннельный эффект?» «Скорее всего». «Значит, это все-таки флуктуация». Забывшись, Катон задавал вопросы командующему, словно школьник, заглядывающий в рот всезнайки учителю. Но консуляр-трибун не стал одергивать молодого обер-манипулярия. Пусть спрашивает, пока есть такая возможность. Главное, чтобы не запаниковал в боевой ситуации. Парень честный служака. На труса не похож, справится. А что волнуется, так это нормально. Марцел помнил, что перед своим первым сражением все время грыз ногти. Остальные детали забылись, а ногти остались. Обгрызенные до мяса, до болезненных заусенцев. Вот ведь шуточки памяти. На последний вопрос подчиненного он не ответил. Консуляр-трибун никогда не спешил с выводами. «Объект появился вновь. Он сократил дистанцию на треть». «Продолжайте слежение». «Объект приближается, наращивая скорость». На обзорниках проступило светящееся пятнышко. Оно пульсировало, разгорая, словно живое сердце. Погасло на миг, возникло снова заметно ближе. «За объектом обнаружен мерцающий след». «Антис?» Ответа не требовалось. Мерцающий след слегка искривленного, но быстро восстанавливающегося континуума оставляли за собой только антисы. И то далеко не все. «Снимите энергетический отпечаток и сверьте с атласом». Отпечаток волновой структуры антиса в большом теле строго индивидуален. По нему столь же легко идентифицировать исполина, как человека по отпечаткам пальцев или рисунку сетчатки. Характеристики всех зарегистрированных антисов хранились в специальном атласе, который имелся в компьютере любого звездолета. Но Гай Клавдий Марцел и без атласа знал, с кем предстоит иметь дело. 27 лет назад ему исполнилось 55. Военный трибун, он командовал 4-й усиленной эскадрой 6-го квинтилианского галерного флота, вторгшегося в систему езда на Дасты со стороны Конской головы, как и сейчас. Тогда их целью был не Михр, а Хардат. И шли они отнюдь не с миротворческой миссией. Один из редких помпелианцев, кто посмотрел «Гнев на привязи», имея возможность сравнивать, Марцел знал, режиссер не слишком исказил события. Молча он глядел на обзорник. Да, очень похоже. За малым исключением. В тот раз позади Нейрама Самангана лидер антиса Вейхтенов развернулся в боевом порядке второй гвардейский флот хозяев огня. Интересно, кто это сказал, что в одну реку нельзя войти дважды? Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. Знать бы, где и когда. В луче света пляшут пылинки. Танец их просто незатейлив. Они кружатся, взмывают, чтобы опуститься, сталкиваются, чтобы спустя миг разлететься в разные стороны. Прах к праху, свет к свету. За их танцем можно наблюдать вечно. Но вечность — фигура речи, не более. Во тьме космоса пляшут солнце. Танец их сложен и грандиозен. Они летят, вспыхивают, чтобы погаснуть, сжимаются, чтобы взорваться и прожечь насквозь шелковую подкладку мироздания. Мрак к мраку, свет к свету. Звезды-слоны, звезды-кони, звезды-олени — части вселенской карусели. Но карусель — фигура речи, не более. В органической каше, густо замешанной на страхи и страсти, булькают люди. Их бульканье похоже на кваканье жаб в пруду. Они кипят, развариваются, преют, сдабриваются маслом, ложатся бок о бок. Ах, эти мелкие людишки заварят кашу, уж будьте уверены. Крупинка к крупинке, судьба к судьбе. Где-то там, в общей кастрюле, на дне, я. Я тоже фигура речи. Не более. Вторая эскадра. Слава Помпилии. Флагман Трирема. Согласно Атласу, это Нейрам Саманган. Спектр фактура. Совпадение 86% отклонения в пределах допустимого. Голос второго навигатора дрожал от растерянности. Центурион отказывался верить собственным глазам. Но ошибка исключалась. Атлас, вне сомнений, надежен. А если бы барахлил дистанционный сканер, в базе данных просто не нашлось бы соответствия дефектному отпечатку. Командующий молчал. «Он же погиб 3 года назад!» Не выдержал обер-манипулярий Катон. Он пропал без вести. Ситуация складывалась, мягко говоря, нетривиально. Время до контакта с Андисом еще оставалось, и консулят-трибун распорядился. «Сравните отпечаток с атласным эталоном по тонким линиям второго порядка». На сверку ушло около 3 минут. В рисунке линий второго порядка имеется 13% расхождения с эталоном. Видимо, инфракрасный. Достаточно. Прервал навигатора Марцел. 13% на втором порядке – ерунда. За 3 года отклонений могу накопиться и больше. Все мы меняемся. И антисы не исключение. Зафиксируйте в борт-журнале. Это лидер антисвейхтенов. Консуляр-трибун сел в командирское кресло и приложил ладонь к идентификатору, подтверждая свои полномочия. Секундой позже вокруг Гая Клавдия Марцелла сгустилась координирующая голосфера. «Всем кораблям соединения. Перестроиться в боевой порядок номер 3. Транспортом и объекту 2-8-бис отойти под прикрытие. Направление движения сохранять прежнее». Построение в боевой порядок номер 3 – иначе в Орлинную крепость будущие офицеры Галерного флота начинали отрабатывать с 1-го курса военной космической школы. Сперва на тренажерах и имитаторах. Позже – за пультами учебно-боевых кораблей под присмотром опытных инструкторов. Затем в лягушатнике. В первом секторе за дальней орбитой, ограниченном для безопасности гражданских полетов сетками силовых полей и маячками. К моменту выпуска маневр попадал в разряд действий, доведенных до полного автоматизма. Почистить зубы, застегнуть верхнюю пуговицу кителя, занять свое место в стенах Орлинной крепости – все это делалось без малейших раздумий. Походный строй распался. Со стороны могло показаться, что помпелианцев охватила паника, что их галеры, превратившись в легкую добычу, хаотично мечутся в пространстве без плана и цели. Однако вскоре наблюдателю стало бы ясно – он жестоко ошибся. Транспорты со штурмовиками, крейсеры и корабли прикрытия с деловитостью муравьев спешили закончить возведение оборонительного муравейника. В черноте космоса, подобно новорожденной микрогалактике, проступила величественная фигура, образованная десятками звездолетов. Крепость не зря прозвали Орлиной. В сторону надвигающегося противника целился мощный, опасно загнутый на конце, клюв. В нем сосредоточилась основная ударная мощь соединения. Крейсеры с плазменно-лучевым вооружением и торпедные галеры, способные поражать врага многоцелевыми квант-торпедами на субсвете. Впереди всех, являя собой острие клюва, шло звено волновых истребителей, дроманов, оснащенных энергопушками-сифонофорами, разрушителями полевых структур флуктуации континуума. Или, если угодно, антисов. По бокам, прикрывая с флангов идущие позади транспорты, развернулись два крыла – корабли энергетической поддержки. Они обеспечивали накрытие соединения коллективным защитным полем. «Внимание! На нас движется Вейхтинский Антис. Приготовиться к отражению возможного нападения. Огонь без моего приказа не открывать. Мы не станем атаковать первыми. Включить комплексное экранирование. Кораблям энергоподдержки. Активировать плащ. Уровень максимальный». «Хорошо, что у нас свежие рабы», – подумал Лициний Катон, ныряя в дублирующую голосферу. Сейчас, когда консуляр Трибун принял командование, на оберманипуляре лежал контроль синхронизации действий соединения. Пока его вмешательство не требовалось. Но если начнется бой... Неужели провокация? Инсценировать гибель лидера Антиса? Выждали 3 года, объявили о создании мятежной республики, пригласили нас и выпустили мертвого Антиса навстречу? Куда смотрели наши спецслужбы? Проморгали? Нет, слишком сложно, слишком громоздко. Катону было страшно. Он очень старался не думать о том существе, которое двигалось в космосе на перехват помпелианских эскадр. Антис представлялся молодому офицеру стихии, вырвавшейся из-под контроля. Эдаким космическим торнадо, чудовищем, скорее состоящим в родстве с флуктуациями континуума, нежели с людьми. Трудно поверить, что антисов в муках рожали слабые женщины. Оберманипулярий считал себя готовым ко всему, но от одной мысли, что их соединение вот-вот может вступить в бой с этим, его прошивал холодный пот. По сотому разу Катон перепроверял динамику потоков энергии, конфигурацию строя, готовность систем вооружения и защиты, дублирующие контуры, связь. И вспоминал, как за неделю до приказа выдвигаться к Михру вдруг засуетились сервус-интенданты. Они лихорадочно проворачивали на рынке Чвенгия сделки, легальные и не слишком, по массовой закупке свежатины. Рабы переправлялись на Квинтелис, где их толпами клеймили специально обученные сервус-контролеры и загружались в ходовые отсеки галер взамен списанного энергоресурса. Отработка шла на вторичный рынок по бросовым ценам. Спешная замена истощенных аккумуляторов на свежие подтверждала яснее ясного. Готовится серьезная операция. Не тупое зависание на орбите Михра, а кое-что повеселее. Качество рабов говорило само за себя. Отменные, неиспользованные. Больше половины с какой-то варварской планетки, не числившейся в списках Лиги. На захолустный огород, по слухам, недавно совершили дерзкий налет Маландрины под началом Гая Октавиана Тумидуса и Тита Эмилия Сальвия. Нового ресурса эскадрам должно было хватить 3 года, никак не меньше. Рядом, сквозь зубы, чтобы не услышал командующий, выругался второй навигатор. Совсем еще мальчишка, месяц назад он с отличием закончил военно-космическую школу на Китте и получил назначение на славу Помпилии. Предел мечтаний курсантов ВКС. Особенно, когда в ушах до сих пор звучит вдохновляющая речь Гардлигата Тумидуса, малого триумфатора и кавалера Ордена Цепи. Несколько минут назад юный Центурион услышал, что легат Тумидус пропал без вести. На республиканском Михре, куда они направляются творить мир. Навигатор был уверен, кто-то за это поплатится. Живая легенда, ветеран дюжины войн и сотни локальных конфликтов. Консуляр Трибун Марцел не спустит подлым Вейхтином. До контакта 10, 9, 8. На обзорниках разгоралась звезда. Надвигаясь, она затмевала полыхание космача Ездана. Лициний Катон ощутил, как струйка пота сползает ему за шиворот. Оберманипулярий подался вперед, кончиками пальцев, в тысячный раз проверяя узлы энергетической паутины, накрывшие соединение. 2, 1, контакт. Вспышка. Обзорники на миг слепнут. Перед глазами плывут алые круги. Паутина в сфере отчаянно дергается под пальцами. Кажется, в нее с размаху угодил гигант-шершень, крылатый тигр с ядовитым жалом. Нити рвутся, отдаваясь в ушах треском помех. «Антическая атака!» «У нас потери. Драмон 09 поврежден. 011 и 017 не отвечают. Пробоины в энергощите!» «Всем кораблям соединения. Мы атакованы. Боевым расчетом. Зафиксировать цель. Режим концентрированного удара. По моей команде». Улыбка консуляр Трибуна превратилась в волчий оскал. Огонь. Третья эскадра Муций Парсенна, торпедная галера класса H-16. Боевая тревога. Акустлинзы разразились сиреной. Экипажу занять места согласно расписанию. Офицерам сервус контроля обеспечить дублирование энергоснабжения систем корабля. Штурману-навигатору подтвердить расчет изменений курса. Готовность бортовых систем вооружения. Есть! Когда такая суматоха, прости господи, кому интересен раб? Один из многих, который в данный момент сидит на дубль-блоке в навигационной рубке. Никому, кроме этого самого раба. Зато его интерес козырный. Яша Буранчик из Жмыхова, брачный аферист, а в сложные времена застоя на любовном фронте шнифер-домушник. Даже на аэроплан смотрел с недоверием. Пойди полетай на крыльях из фанеры. Если бы кто-нибудь, пусть даже уважаемый на казенном хиппише Мотя Карамбуц, сказал Яше: «Буранчик, тебя возьму черти катать по тому свету на дредноуте», Яша ответил бы: «Мотенька, оставьте, самый лысый в мире мудрец», и тот, случается, тычет пальцем мимо ноздри. Тогда Мотя, хлопнув Яшу по плечу, добавил бы: «Ай, балабус, вечно у тебя шуточки». А Яша, хлопнув в ответ полстакана горькой на хрени, вздохнул бы: «Мотенька, вы знаете меня не первую ходку. Я могу хохмить в петле, в кутузке, на пере у злюки Евдеря. Но, боже ж мой, я согласен обойтись без хохм. А также без петли, кутузки и пера. Вы верите мне, Мотенька?» В чертову карусель, закончившуюся сумасшедшим тем светом, Буранчик угодил, когда вернулся с гастролей в Жмыхов проведать старенькую маму. Мама, чтобы она жила 150 с закуской, очень серчала на сына. Надо было сделать маме приятное. Хотя в нынешней бузе, когда выгоднее стрелять, чем окручивать стобных вдовушек, а банда Грыця Штуцера, в прошлом конокрада, теперь атамана, называется «Освободительной армией Приморья», никто не спешит проведать стареньких мам лишний раз. Яша был добрая душа. Он рискнул и ошибся. Пол Жмыхова, не про вас будет сказано, разбил паралич, и черти грузили народ в свои таратайки, как рыбаки скумбрию и кефаль в шаланды. Буранчик почти ничего не запомнил. В памяти отложились какие-то огрызки. Звонит колокол в соборе, броненосец Победа лупит по врагу из всех калибров, казаки влетают в город со стороны Макеевки. Чистая война, чтоб ей икнулось. Честно говоря, Яша не был до конца уверен, что он все это видел, а не услышал позже от Федьки Бабыленко. Собрат по несчастью, Федька врал, будто глушил чертей лопатой на пару с батей и младшим братаном. Батя, мол, шмалял из обреза и геройски погиб. Брату не пойми чем сожгло голову. А последнего из бабылинок, лишившегося чувств, взяли в плен за компанию с другими жмыховцами. «Флагман, Муцию Парсенни, поставить в фиксируемом секторе дымовую завесу. Баланс радиационных эмиссий? Есть. Навигационный дефлектор. Создана сеть аннулирующих ядер. Обеспечить дубли контур питания орудий». Ой, Яша ничего не понимал, кроме одного. У чертей начался пожар. Он цеплялся за ручки щипачихи. Так Буранчик с самого начала окрестил рукастое устройство, молился доброму боженьке и вспоминал начало плена. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Черти оказались не в пример добрее солдат-охранников на казенном хипише. А уж в сравнении с полицмейстером Хлебовым, человеком буйного нрава. Плевать хотели черти на Яшу, и Яшу это вполне устраивало. Бить не били, кормили сносно, хотя, скажем, без обиняков, мамин из раза с мясом Буранчик кушал с большим смаком. Работой тоже не слишком мучили. В основном заставляли сидеть, держась за поручни, которые прилипали к ладоням, и все. И если б не заворот мозгов, регулярно случавшийся во время сидения, Яша счел бы тот свет курортом. Поначалу он ни слова не понимал из чертящих разговоров и очень боялся, что пропустит важное. Но после первого заворота мозгов, когда 8 близнецов в касках с петушиными гребешками схватили Яшу в зимней степи, связали веревками и вышли на заднице клеймо, словно пастухи молодому бычку. Очнувшись, Буранчик проверил себя и никакого клейма не нашел. Зато приказы чертей с этого момента стали сразу понятными. Яша подчинялся, не задумываясь, и радовался. Мама говорила: «Не трогай лихо, и будет тихо». «Торпедный отсек. Даю координаты цели. Флагман, Муцию». Вторая эскадра, Слава Помпилии, флагман Трирема. Звезда полыхнула, как миниатюрная сверхновая. Казалось, Орлинная крепость обречена. Энергощит прогнулся, треснул в десятки мест, но выдержал. Опаляя галеры жгучими протуберанцами, звезда скользнула выше, пронеслась между крыльями. Сейчас она стремительно удалялась. Вслед взбесившемуся светилу с опозданием ударили плазматоры и сифонофоры дроманов. Большое тело Антиса вскипело, из него полетели клочья. Впрочем, было не похоже, чтобы космический исполин получил серьезные повреждения. «Соединению! Выполнить изнаночный маневр!» Классическая перегруппировка Орлиной крепости. При смене направления атаки клюв распадается надвое, раскрываясь двумя новыми крыльями. А прежние крылья складываются в клюв, нацеленный в противоположную сторону. При этом слабо защищенные и неповоротливые транспорты снова оказываются под прикрытием. Паутина щита под пальцами Лициния Катона выворачивалась наизнанку. Обер-манипулярий лихорадочно стягивал, подбирал провисающие нити, связывал обрывы, создавая новые узлы, перераспределял энергопотоки. Сейчас он напоминал себе кукловода, работающего с марионеткой-сороконожкой. Движения невероятной сложности требовали от координатора виртуозности подлинного мастера. Шершень прорвал паутину и ушел. У паука Катона оставалось мало времени, чтобы залатать прорехи. Шершень вот-вот вернется. Теперь помпелианцы встретят Антиса во всеоружии. У миротворцев развязаны руки. Антис Вехтенов атаковал первым. Они имеют полное право защищаться, обрушив на агрессора всю имеющуюся огневую мощь. Навигационные приборы сбоили, связь барахлила, на обзорниках роились помехи. Галеры угодили в мерцающий след Антиса, где искаженный континуум не успел полностью восстановиться. Тело Катона тут делалось легким, почти невесомым, готовое воспарить к потолку рубки, подобно надувному шарику, то грузно оседало в кресло, наваливалась непомерная тяжесть. Гравитация была здесь ни при чем. Это человеческая психика. Тонкий, чувствительный к посторонним воздействиям инструмент давал аберрации, создавая комплекс ложных ощущений. Цель исчезла, приборы ее не фиксируют. Противник выполняет разворот. Он объявится прямо перед нами из чревоточины. Консуляр Трибун знал, что говорит. Он хорошо помнил битву почти 30-летней давности, вошедшую примером в большинство тактических учебников. Всем расчетам. Готовность дать залп по моей команде. Лициний Катон завершил восстановление энергощита за секунду до того, как обзорники вновь ослепли. Червоточина извергла Антиса перед самым клювом, успевший завершить перегруппировку Орлиной крепости. Огонь! Огонь, встречающий атаку лидер Антиса Хозяева Огня, убийственная тавтология, столкновение двух подобных стихий, рвущих друг друга на части. Можно было поклясться, что перед залпом эскадр ВКС Помпилии не устоит ничто во Вселенной. Крепость изрыгнула сплошную стену пламени, коверкая пространство и искажая время. Континуум вскипел рытвинами, норовя дать трещину. Потоки безжалостного излучения, буйство плазмы. Мощные волновые пучки слились в единый безумный смерч и обрушились на противника. Обзорники горели окнами в преисподнюю. Экраны обещали вот-вот лопнуть раскаленными пузырями, впуская в недра кораблей хаос, воцарившийся снаружи. Приборы сошли с ума. Акустические линзы исторгали дикий вой, словно в космосе бушевал настоящий ураган. Катон ощутил удар. Виртуальный или физический он не знал. Пальцы, контролировавшие проекцию паутины в голосфере, обожгло, будто по нитям пронесся разряд электричества. Обер-манипулярий до крови прокусил губу. Руки горели от боли. Сфера превратилась в кипяток. «Защита прорвана! Противник в крепости!» Никто не понимал, как Антису удалось уцелеть после дружеской встречи. Но Ираму изрядно досталось. Блудную звезду буквально разметало на протуберанцы. Огромной кляксой она размазалась в пространстве, силясь опять собраться воедино. Но ни залп, ни повреждения не остановили Антиса. Третья эскадра. Муци Парсенна. Торпедная галера класса H-16. «Даю параметры маневра». «Уводите транспорт Пентеры. Повторяю, уводите». Этот заворот мозгов был сильнее прежних. Яша улетел в море на палубу чертовского баркаса и так улетел, что потерял все остальное. Залив кишел кораблями, мечущимися туда-сюда. Весла пенили воду, Над головой воробушками летали камни, пущенные из здоровенных рогаток. Кое-где море горело, как в сказке про глупую синицу. Очень захотелось убежать, но Буранчик не двинулся с места. «Ой, мама, ты так хотела, чтобы твой сын стал шарманщиком или директором кукольного театра? Мамочка, почему я тебя не слушал?» Вжав голову в плечи, он трясся всем телом. «Лишиться чувств было бы за счастье», — думал Яша. «Прыгнуть за борт? На дне тихо, на дне нет шухера, и никто не требует от утопленника страшных геройств». Наверное, он сошел с ума, потому что в небе над морем, там, где минутой раньше светило обалдевшее солнце, вспыхнула огненная собака. Кудлатый волкодав, свитый из жгутов пламени, пикировал на корабли. Хлопали крылья, растущие из спины пса. С клыков на палубы текла бурлящая от жара слюна. Воздух нагрелся, как в бане, вода готова была закипеть. Часть камней угодила адской зверюге в грудь. Увы, это ее не остановило. Над верхушками мачт собака вдруг развалилась на части. Вернее, на целую стаю псов помельче. Самый крупный, должно быть, вожак, грудью ударился о борт флагмана. Тот загорелся, черти начали суетиться, гася пожар. Остальные собаки жгли, что попадется, рыча от ярости. Яшин баркас чудом избежал их зубов. Ливень стрел не мог погасить адских псов, а раны не только разгорались сильнее. Опять собравшись воедино, собака взмахнула крыльями, набирая высоту. За ней тянулся шлейф дыма, раздваиваясь на манер ласточкиного хвоста. Стрелы вязли в дыму, словно он был плотнее, чем казался. «Уходите от прямого столкновения! Расчетом плазматоров стрелять на упреждение! Пробоина в ходовом отсеке! Квант торпеды! Пли!» Яша засмеялся. Он еще хохотал, вздрагивая и роняя слезы, когда огненная собака пошла на второй заход. В пламени, охватившем Муция Парсенну, от киля до верхушек мачт, некоторое время слышался его дикий хохот. Но вскоре корабль сгорел без остатка, и раб Яков Буранчик, в прошлом брачный аферист с планеты, ничего не знавший о существовании Галактической Лиги, отправился далеко-далеко проведывать старенькую маму, которая не пережила известия о трагическом исчезновении сына. Если бы на похоронах Марии Буранчик присутствовал некий Лючано Барготта, он бы узнал покойницу. Они встречались. Старая женщина и невропаст. Помнишь, кукольник? Стол в горнице был накрыт белой кружевной скатертью. В углу темнели лики святых. А в смежной комнате на кровати лежала парализованная старуха. Индикатор годности дал красный свет, и вы оставили старуху в покое. Такая ботва не интересовала хозяина Тумидуса. Вселенная тесна. Копни поглубже, все друг с другом знакомы. Вторая эскадра. Слава Помпилии. Флагман Трирема. Плазменные когти протуберанцев разорвали энергетический экран. Силовые линии защитного поля лопнули, и конвульсивно дергаясь, Антис ухнул внутрь Орлиной крепости. Транспорт разметало соломой на ветру. Звезда, сошедшая с ума, бесновалась в центре боевого построения помпилианцев, круша все вокруг. Беглый огонь с десятков кораблей не давал результата. Приборы наведения сбоили, 3/4 выстрелов не достигали цели. Наконец, инерция движения, которую Нейрам Саманган каким-то чудом преодолевал едва ли не полминуты, унесла чудовище прочь. Мгновением позже, выйдя из ступора, заработала система гиперсвязи. «На связи, Хардат! Повторяю, на связи, Хардат! Командиру группировки ВКС Помпилии, вторгшейся в систему езда на Дасты, передаем ультиматум Кеэра Стема Первого, да воссияет свет владыки над миром, верховного главнокомандующего вооруженными силами Империи Хозяев Огня. Мы, Кеэра Стем Первый, требуем немедленно прекратить боевые действия и покинуть систему. В противном случае...» Консуляр-трибун по-прежнему улыбался. «Будете уничтожены. Довожу до вашего сведения, что с Хардада по тревоге поднят 2-й гвардейский флот наших ВКС. Вам дается 75 стандарт минут на исполнение ультиматума. Повторяю». Добили бы гада из межфазника, и делу конец. С тоской думал Лициний Катон. Он знал, что идея не выдерживает никакой критики. Пока Антис бесновался в руинах крепости, из межфазника стрелять было нельзя. Рикошетом накроет своих же. А потом враг ушел, и стало поздно. Но проглотить ультиматум, не сопротивляясь хотя бы в мыслях... Повинуясь жесту консуляр-трибуна, голос Вейхтена умолк. потянулись секунды вязкой, вынуждающей судорожно сглатывать слюну тишины. Соединению приготовиться к выполнению РПТ-маневра. Мы покидаем систему. Строй походный. Рассчитать форсированную траекторию разгона перпендикулярно плоскости эклиптики. Азимут. Гай Клавди Марцел провел ладонью по лицу, стирая улыбку. Доложите повреждения и потери. Эвакуировать экипажи кораблей, которые не имеют возможности совершить РПТ-маневр. Старый солдат умел держать удар и лучше других понимал, когда надо отступить. Либурна Герсилия. Навигационная система вышла из строя. Я не могу определить наши координаты и траекторию движения. Знаю только одно. Нас уносит от основных сил, прочь из системы. Герсилия, кувыркаясь, беспомощной жестянкой быстро удалялась от изрядно потрепанных миротворцев. Они готовятся к РПТ-маневру. Оценила ситуацию Юлия. «Свяжитесь с флагманом или с любым другим кораблем». Второй пилот виновато развел руками. «Не могу, госпожа, связь не работает». «Тогда хотя бы выровняйте корабль. Сколько можно кувыркаться?» Внешне Герсилия выглядела не слишком пострадавшей. Обшивка цела, герметичность корпуса не нарушена. Системы жизнеобеспечения функционируют, никто из экипажа не погиб. Могло быть и хуже. Юлия припомнила Нейрам. По иронии судьбы, ее Либурна сейчас терпела бедствие по вине того же самого Антиса. Нарушена энергосистема. Неполадки в блоке трансформации. Энергия от рабов поступает, но на двигун не передается. Такое впечатление, что кто-то пытался перехватить контроль над рабами. Перехват не состоялся, но разладился трансблок. Переключитесь на накопители. У нас есть энергорезерв. А я распоряжусь насчет ремонта и наладки. Навигатор со вторым пилотом промолчали. Оба не могли отвести глаз от приборов, чьи показания начали меняться с невероятной быстротой. На обзорниках чернота космоса, усеянная звездами, подергивалась в конвульсиях. Кто-то большой и уверенный деловито сворачивал пространство в трубку. «Нас несет в червоточину», – безжизненным голосом сообщил Антоний.